А Микото растерянно осмотрела себя и поняла, что еда действительно необычная. Да, она очень питательная, в животе тепло, и это распространяется по всему телу. Чувствую расслабление, усталость от тренировок проходит. Клетки словно жаждут этого тепла, изумленно произнесла она. Тетя, что это за мясо? Спроси Угина. Это он все принес. Загадочно улыбнулась Хикари, указав на сына. О, Микото вопросительно посмотрела на Гина. Вместо ответа он начертил перед ее бровью загадочную руну. Прикоснись к знаку и согласись, и ты узнаешь все. Микото растерянно смотрела на руну, не понимая, откуда у Гина такие таинственные способности. Вообще сегодня он вел себя необычно загадочно. Она взглянула на Хикари и, получив ободряющий кивок, решилась. Коснувшись руны, она услышала в голове вопрос о согласии на контракт с Гином. Контракт сулил огромные выгоды, но требовал определенного подчинения. Микото стиснула зубы и согласилась. Она верила, что Гин и Хикари не причинят ей вреда. В следующий момент руна опустилась по руке Микото и вошла в море сознания между бровями, превратившись в дверную тень в центре. В ее сознание хлынула информация о вратах пространства времени и мире пиратов, более полная, чем получила Хикари. Гин специально добавил больше данных, включая карты и сведения о пиратском мире, чтобы не объяснять позже. Переварив информацию, Микото открыла глаза и недоверчиво спросила. «Это, все правда? Другой мир, значит, это мясо морских королей?» «Да», кивнул Гин. «Ешь больше, это полезно, улучшит телосложение, жизненную силу и увеличит чакру. С завтрашнего дня будешь каждый день тренироваться со мной в мире пиратов». Он хотел попросить ее помощь с картой, но в 9 лет, будучи обычным гинином, она была слишком слаба для опасного мира пиратов. Лучше пусть тренируется и набирается сил, в будущем ей найдется применение. А Микото растерянно посмотрела на Хикари. Получив одобрительный кивок, сказала, «Хорошо, тогда побеспокою тебя, Гин, но я еще учусь в Академии ниндзя, может, только после занятия и вечером, ничего, ты знаешь технику теневого клонирования?» – спросил Гин. «Да, как внучка второго старейшины с хорошим талантом, она давно освоила эту технику. Тогда используй теневого клона для Академии, а сама приходи тренироваться со мной в мир пиратов», – решил Гин. «Можно?» – с пониманием кивнула Микото. «Хорошо, кроме практических занятий, буду использовать этот метод». Она не хотела упускать шанс тренироваться в другом мире и быстро стать сильнее. Раз даже тетя Хикари одобрила, значит, это действительно полезно. Нечего медлить. Тогда решено. После ужина покажу тебе все и познакомлю с одним человеком. Потом сможешь приходить, когда будет время. Удовлетворенно кивнул Гин и продолжил есть. После еды он привел Микото к Курихе на острове Драм. «Госпожа Куриха, это моя кузина Учиха Микото. Она будет часто приходить тренироваться. Я покажу ей все. Сестра Микото, госпожа Куриха, лучший врач». «О!» – подняла голову Куриха. «Еще один Учиха. Я Куриха, девочка, делай что хочешь». «Здравствуйте, госпожа Куриха». Почтительно поклонилась Микото. «Ха-ха, какая вежливая девочка. Будь как дома, здесь нет правил. Видишь, твой кузен уже считает мой дом своим гнездом». Пошутила Куриха, которой была чужда формальность. «Да», снова поклонилась Микото, все еще стесняясь. Гин показал Микото обстановку и привел в оборудованный тренировочный зал. «Сегодня научу тебя упражнениям для сохранения здоровья. Они регулируют организм, снимают усталость, лечат травмы, укрепляют тело и продлевают жизнь. Также ускоряют усвоение мяса морских королей, это важно для дальнейших тренировок. Повторяй за мной». Полчаса он обучал Микото упражнениям. Она схватывала быстро, хотя и медленнее Хикари, благодаря шерингану с двумя томоэ. В свои 9 лет она была признанным гением клана. Фугаку, хоть и старше на 5 лет, тоже имел только 2 томоэ. Неудивительно, что в оригинальном будущем родились такие гении, как Итачи и Саски. В основном заслуга Микото, размышлял Гин. Он считал, что в оригинале она слишком рано вышла замуж и перестала тренироваться, иначе достигла бы большего, чем 3 томоэ. Глава 21. Застенчивая Микото, Хикари запугивает весь клан. «Этот метод действительно потрясающий!» – воскликнула Микото, завершив тренировку. «Я чувствую, как значительно улучшились способности к перевариванию и усвоению пищи». Она ощущала, как укрепились ее тело, жизненная сила и чакра. Будущие перспективы казались ей невероятными, и все это благодаря Гину. Микото посмотрела на него сияющими глазами. «Спасибо тебе, малыш Гин. не стоит благодарности», — улыбнулся Гин, махнув рукой. «Это стало возможным только потому, что ты достигла необходимого уровня благосклонности, иначе я не смог бы заключить с тобой контракт». При упоминании о благосклонности Микото невольно покраснела, глядя на все более красивое лицо Гина. Смутившись, она отвернулась. «Не пойми неправильно, мы ведь все-таки родственники». «О!» Гин, заметив ее смущение, игриво поддразнил. «Что же я не так понял? Неужели не понял, что нравлюсь тебе, Гин?» Вспыхнула Микото, топнув ногой и покраснев еще сильнее. Она выбежала из тренировочной комнаты дома Курихи на улицу, где ее заворожил снежный пейзаж. Гин медленно вышел следом и, увидев, как Микото потирает замерзшие руки, достал из пространственно-временных врат теплый плащ и накинул ей на плечи. «Красиво, правда?» — сказал он, глядя вдаль. «В Канахе, кажется, никогда не бывает такого снега зимой, да?» — кивнула Микото, немного успокоившись. «В Канахе теплее, зимой выпадает совсем тонкий слой снега, да и тот быстро тает. К тому же, у нас сейчас лето, а здесь зима. Значит, времена года в двух мирах просто не совпадают?» — спросила она. «Не совсем», — покачал головой Гин. «Все гораздо интереснее. Остров Драм, где мы находимся, это зимний остров. Как следует из названия, здесь круглый год одна зима, без смены сезонов». «Что?» — изумилась Микото. «Такое возможно, но ведь это так холодно и однообразно. А в других местах пиратского мира тоже так?» Сегодняшний день поразил Микото до глубины души. Простой визит к тете обернулся настоящим чудом. Ее дальний кузен не только поправился, но и открыл доступ к другому миру. Теперь стало понятно, почему тетя и Гин были так заняты в последнее время. «Похоже, ты еще не до конца осмыслила всю информацию, которую я тебе передал», — мягко заметил Гин, качая головой. «Там еще много интересного. Правда, дай-ка посмотрю получше», — спохватилась Микото, вновь погружаясь в полученные сведения. Через некоторое время она смущенно высунула язык. «Прости, ты прав. Информации оказалось так много, что я не успела все осознать. Обязательно разберу позже». «Невероятно, здесь есть не только зимний остров, но и весенний, летний, осенний и даже остров грома», — восхищенно продолжила она. «А еще пояс спокойствия, Редлайн, Скайпия. Столько удивительных мест с разными климатическими условиями и ландшафтами. Этот мир намного интереснее нашего, и масштабы совершенно другие», — добавила она задумчиво. «Наш мир ниндзя кажется крошечным по сравнению с ним. Ведь территория, равная 4-5 алабастам, это примерно вся суша нашего мира, а здесь таких территорий больше сотни, не говоря уже о бескрайних морских просторах». «Именно так», — кивнул Гин. «Хотя раньше мир ниндзя был намного больше, особенно в местах, полных жизни. На это сильно повлияло божественное древо». «Божественное древо? Что это?» — озадаченно спросила Микото. «Неважно», — Гин осекся и покачал головой. «Тебе пока не нужно этого знать. Расскажу, когда придет время». Микото не стала настаивать, но решила сохранить этот вопрос в памяти, надеясь когда-нибудь получить на него ответ. «Пойдем в дом», — предложил Гин. «Здесь слишком холодно, можно простудиться». Вернувшись в тренировочный зал, они продолжили выполнять оздоровительные упражнения. Гин установил для себя четкий режим тренировок после каждого приема пищи, чтобы достичь максимального эффекта. В последующие дни Микото, следуя совету Гина, отправляла теневого клона в академию, а сама тренировалась в мире пиратов. Ее сила и физическая форма улучшались с заметной скоростью. Проводя каждый день в таких условиях, ее благосклонность к Гину быстро превысила отметку 90 и уверенно приближалась к максимальному значению 100. Мир ниндзя, Канаха. После обсуждения с Гином плана реформ клана Учиха, Хикари незамедлительно созвала собрание клана. Согласованные изменения она решила объявить от своего имени. Гин был слишком молод, и его инициативы вряд ли восприняли бы всерьез. Такова уж человеческая природа. Изложив суть реформ, Хикари окинула взглядом присутствующих. «Что думаете? Говорите прямо. Если потом начнете вставлять палки в колеса, пеняйте на себя». В тот же миг ее сдерживаемая сила вырвалась наружу, а в левом глазу активировался Мангикьё. Онг. Устрашающая волна чакры и мощь Мангикьё обрушились на присутствующих. Все почувствовали, как их тела оцепенели, дыхание перехватило, а их собственный шаринган невольно деактивировался. Хис. Старейшины клана с ужасом уставились на Хикари. «Госпожа Хикари, вы, ваше здоровье восстановилось?» — и сила Мангекио вернулась к прежнему уровню?» – недоверчиво спросил третий старейшина. Остальные тоже смотрели на нее с изумлением, мысленно восклицая: «Невозможно, никто и никогда не слышал, чтобы силу Мангекио Шарингана можно было восстановить. Под силой Мангекио подразумевается его предельная мощность. Когда говорят о невозможности восстановления силы Мангекио Шарингана, речь идет именно об этом верхнем пределе. Каждое использование Мангекио Шарингана травмирует глаза, постепенно снижая их предельные возможности. Это происходит потому, что ни глазное яблоко, ни глазные меридианы не способны выдержать нагрузку силы Мангекио без последствий. При активации этих глаз наносится практически необратимый урон. В результате постоянно снижается мощность, которую способны выдержать глаза, уменьшается пропускная способность глазных меридианов, постепенно наступает слепота, сила зрачка постепенно истощается. Важно понимать, что сила Мангекио Шарингана не является фиксированной с момента пробуждения, она неуклонно уменьшается по мере использования. Глава 22. Реформы клана, семейное правление Хикари. Неплохо. Хикари с удовлетворением наблюдала за реакцией собравшихся. У меня было небольшое открытие, и я достигла прорыва в исследованиях. Она небрежно кивнула. Используя медицинские знания, я создала лекарство, способное восстанавливать глазные яблоки и меридианы. Оно не только нейтрализует износ Мангекио Шарингана, но и укрепляет глаза всех представителей клана Учиха. В будущем это лекарство станет одним из предметов обмена в реформированном павильоне заслуг. Его смогут получить те, кто внесет достаточный вклад в развитие клана. За последние годы ее ослабленное здоровье и упадок силы существенно подорвали авторитет в клане, особенно среди молодого и среднего поколения. Теперь же, демонстрируя полностью восстановленную мощь Мангекио, она не только шокировала соклановцев, подавляя любое сопротивление, но и отправляла четкий сигнал Сарутоби Хирузину и другим. Учиха Хикари вернулась в полную силу, и с ее мнением придется считаться. Ах, присутствующие переглянулись, и первым заговорил второй старейшина. Я согласен, верю, что под руководством Хикари эти реформы пойдут на пользу клану Учиха. Его согласие основывалось скорее на доверии к самой Хикари, чем к условиям реформ. Ее способности были неоспоримы, если бы не она, клан Учиха мог погибнуть в гражданской войне. Именно Хикари, создав Изанами и продемонстрировав абсолютную силу, остановила бесконечную борьбу за Шаринган и других кланов. В целом я поддерживаю реформу павильона заслуг, вступил третий старейшина. Но что касается военной полиции, формирование элитной гвардии с централизованными тренировками и регулярными оценками – это хорошая идея, напоминающая структуру Анбу. Это позволит освободить лучших представителей клана от рутинной работы. Он нахмурился. Но открыть квоты военной полиции для внешнего мира, привлечь гражданских ниндзя и даже представителей других кланов, более того, отказаться от должности капитана, не слишком ли это? Военная полиция всегда была собственностью клана Учиха. Разве это не прямой отказ от власти? Когда третий старейшина сказал это, некоторые члены его клана и члены кланов из разных фракций кивнули. Очевидно, что все они были не согласны с тем, чтобы открывать военную полицию для внешнего мира и вводить в нее чужаков. Какая глупость! Холодно отрезала Хикари. Вы не понимаете, это не отказ от власти, а освобождение от бремени. Она продолжила. Почему второй Хокаге Синджу Табирама передал военную полицию именно нам? Не только для умиротворения клана, но и как отравленный подарок. Именно от этой ядовитой части я и хочу избавиться. Ее голос стал жестче. Неужели вы не видите, когда члены клана погрязают в мелочных спорах и бытовых проблемах жителей деревни, это не укрепляет нас, а лишь усиливает неприязнь к клану Учиха со стороны жителей и других кланов. Разве это не очевидно по событиям последних лет? Вспомните, когда деревня только создавалась, у нас были союзники и дружественные кланы. А что сейчас? Спросите себя, остались ли они, и не говорите мне, что клану Учиха не нужны союзники и друзья. Она горько усмехнулась. Вы все еще мечтаете, чтобы клан Учиха произвел Хокаге, но как мы можем достичь этого без поддержки жителей деревни и других кланов? Даже если мы силой захватим пост Хокаге, сможем ли удержать его? Да, мы сильны, но сильнее ли мы всей деревни? Старейшины опустили головы, не находя слов для возражения. Правота Хикари была очевидна. Хикари продолжила свою речь. Итак, реформа военной полиции неизбежна. Пусть рутинной работой займутся гражданские ниндзя и представители малых кланов, желающие вступить в ряды полиции. Пусть они же получат должность капитана, отвечающего за эти повседневные дела. Мы же останемся в роли судей, рассматривающих более серьезные вопросы. Есть возражения? Все, включая старейшин, покачали головами. Предложение действительно казалось разумным. Одним решением достигались сразу две цели. Госпожа Хикари, вступил четвертый старейшина, я согласен со всеми пунктами и поддерживаю ваш план обучения клана. Но не слишком ли обширная программа? Дошкольные классы, дополнительные занятия после уроков, интенсивные занятия с генинами-чунинами и даже обмен опытом на уровне джонинов. Он озабоченно покачал головой. Это потребует огромных человеческих и материальных ресурсов. Даже с учетом накоплений клана такую программу будет сложно поддерживать длительное время. Может, стоит ее сократить? Старейшина понимал стремление Хикари всесторонне усилить боевую мощь клана, но считал необходимым учитывать практические возможности. Это действительно очень дорого. Второй старейшина, кивнув, перевел разговор. Полагаю, госпожа Хикари уже учла этот момент. У вас ведь есть решение? Все присутствующие выжидающе посмотрели на Хикари. Если вопрос финансирования действительно решаем, они готовы поддержать реформы, ведь речь идет о благополучии и усилении каждого члена клана. Разумеется, уверенно кивнула Хикари. О средствах можете не беспокоиться. Я подготовила ряд ценных и редких товаров, продажа которых обеспечит необходимое финансирование. В ее планах было использовать не только золото из золотого города и раковины Скайпи, но и усовершенствованные геном пилюли питания с добавлением мяса морских королей. Пусть и в меньшей концентрации, но эти пилюли все равно будут на 30% эффективнее любых аналогов на рынке. Кроме того, Гин мог создать упрощенную версию укрепляющего тело лекарства, подобного тому, что Куриха разработала для них, но с эффективностью, сниженной на 90%. Хотя одного золота из золотого города хватило бы клану на многие годы, Хикари понимала необходимость иметь разумное объяснение источником финансирования. Глава 23. Кипящие волнения гражданских ниндзя и ниндзя из малых кланов, головная боль третьего Хокаге. Понятно, произнесли четвертый старейшина и остальные, осознав суть решения. Теперь, когда вопрос с финансированием был прояснен, они выразили полную поддержку реформам Хикари. Вскоре клан Учиха приступил к реализации намеченных преобразований. Подготовка дошкольного и школьного обучения клана была временно передана второму и четвертому старейшинам. Формирование элитной гвардии поручили третьему старейшине. Структура команд военной полиции была реорганизована следующим образом. Первая команда – рассмотрение важных дел. Вторая команда – надзор за тюрьмой и преступниками. Третья команда – разрешение гражданских споров и взаимодействие с внешним миром. Два дня спустя штаб-квартира военной полиции клана Учиха преобразилась. На фасаде появилась огромная доска объявлений с информацией о реформе и наборе новых сотрудников. Предлагаемые условия выглядели привлекательно. Достойная зарплата, медицинское обеспечение и относительно безопасная работа, патрулирование деревни и разрешение споров вместо рискованных заданий. По просьбе Хикари старейшины разместили объявления и у здания Хокаге. Новость быстро распространилась среди гражданских ниндзя и представителей малых кланов Конохи. Военная полиция действительно открывает набор для посторонних, удивлялись люди. Разве она не всегда была исключительным достоянием клана Учиха? Может, им не хватает людей, предполагали другие. Я слышал, в последнее время они реже патрулируют, многие споры остаются нерешенными. Неудивительно, деревня за эти годы сильно разрослась, население увеличилось, конечно, им нужно больше сотрудников. Чего мы тут стоим? Надо спешить подавать заявку, пока места не закончились. Подождите меня, я с вами. Вы уверены, с учихами же не просто работать? Да что ты понимаешь, учихи может и кажутся высокомерными, но все знают, они надежные и сильные, пусть и холодные снаружи, но с горячим сердцем. По всей Конохе ниндзя всех рангов, от гражданских до членов побочных ветвей крупных кланов, устремились в штаб-квартиру военной полиции. Активность была настолько высокой, что не могла остаться незамеченной. Третий Хокаге, уже обративший внимание на странное поведение военной полиции в последние дни, теперь не мог игнорировать происходящее, особенно когда объявления о реформе и наборе новых сотрудников появились прямо перед его зданием Хокаге, словно бросая вызов его авторитету. В кабинете Хокаге собрались Сарутоби Хирузин, Утата Никахару и Митакада Хамура. Ах, на этот раз клан Учиха действительно преподнес сюрприз. Хирузин испытывал смешанные чувства. С одной стороны, открытие военной полиции для внешнего мира было хорошей новостью. Это означало реальные шаги клана к интеграции с деревней. Это давало возможность в деревне получить своих людей внутри полиции, лучше понимать действия как самой полиции, так и клана Учиха. Но с другой стороны, это разрушало некоторые планы, заложенные еще вторым Хокаге против клана Учиха. Условия реформы ясно показывали, что в клане появились умные стратеги, они нашли способ избавиться от ядовитой начинки пирога, сохранив все преимущества. Учиха Хикари, задумчиво произнес он, она действительно достойна звания героя, в одиночку смогла снизить напряженность между кланом и деревней. Невероятно. Затянувшись табаком, третий Хокаге озабоченно вздохнул. Похоже, слухи о ее полном восстановлении и возвращении к пику силы правдивы. Хикари не пыталась ни скрыть свое возвращение к пику силы, ни намеренно распространять эту информацию. Третий Хокаге неизбежно узнал бы об этом, в клане Учиха все равно были люди, чей разум он успел обработать. Хикари и Гин уже обсудили эту проблему. В будущем они планировали использовать особенности пространственно-временных врат, чтобы противостоять таким людям и выведать их секреты. Пока у них недостаточно сил для открытого противостояния, они намеревались использовать этих же людей для распространения дезинформации, путая третьего Хокаге. Когда же они наберут достаточную мощь, то очистят клан от предателей и возьмут под контроль не только Коноху, но и весь мир ниндзя. Хирузин, ты все еще сидишь тут и куришь, возмутилась Кахару. Нужно остановить Учих, пока не поздно. Мы не можем позволить им разрушить план, созданный учителем. Верно, поддержал ее Хамура. Если их затея удастся, репутация клана Учиха улучшится, и они еще активнее начнут претендовать на пост Хокаге. Разве этого мы хотим? Ах, Хирузин беспомощно покачал головой. Даже будучи Хокаге, я не могу остановить их реформы. Военная полиция находится в монопольном владении клана Учиха. И посмотрите, что происходит. Гражданские ниндзя и представители малых и средних кланов уже спешат подать заявки, условия службы слишком привлекательны для них. Если мы сейчас попытаемся остановить реформы, то настроим против себя всех этих людей. Ситуация только ухудшится. В этот момент дверь кабинета распахнулась, и вошел Шимура Данза. Хирузин прав. Мы не только не должны это останавливать, нам нужно активно участвовать в процессе, получив свою долю влияния. Он продолжил. Воспользуемся возможностью внедрить своих людей в военную полицию. Раньше мы не могли проникнуть туда из-за их жесткого контроля, но теперь, когда Учихи сами открывают двери, это означает конец их монополии. Пусть мы не сможем захватить власть сразу, но теперь, когда дверь открыта, финальный результат уже не будет зависеть только от клана Учиха. Данза, и ты согласен? Кахару и Хамура с изумлением повернулись к нему, но они не могли не признать логику в его словах. Действительно, это мог быть их шанс. Нынешняя военная полиция сильно отличалась от той, какой она станет в эпоху Фугаку, сохраняя обширные полномочия, суд, тюремное заключение, аресты, патрулирование Конохи. Неудивительно, что Данза и остальные заинтересовались такой возможностью. Глава 24. Мы можем перебороть Учиху Хикари. Конечно, уверенно заявил Данза. Как верно заметил Хирузин, это открытый заговор. Прямое противостояние бесполезно, нам нужно действовать по течению и ждать момента для перехвата инициативы. Я уже отправил несколько ниндзя из корня и клана Шимура подать заявки. Вы тоже можете направить своих людей, если займем все места в этой команде, получим над ней контроль. Через эту команду мы сможем подрывать авторитет военной полиции и дальше портить репутацию клана Учиха. Это невозможно, покачал головой третий Хокаге. Новость уже разошлась по всей деревне, множество гражданских ниндзя и представителей малых кланов подали заявки. Даже если Учихи согласятся взять наших людей, мы не можем занять все места, это будет слишком очевидно. Отвергнутые кандидаты направят свой гнев на нас. Подумаешь, гражданские ниндзя и мелкие кланы. Презрительно бросил Данза. В крайнем случае, обвиним клан Учиха, скажем, что они намеренно пытались нам угодить. Остальные трое молча уставились на Данза. Ты сам слышишь, что говоришь, возмутился Хамура. Все знают о плохих отношениях между нами и Учихами. Кто поверит, что они вдруг захотели нам угодить? Хирузин прав, выбор кандидатов за ними, а не за нами. Данза, оставь эту затею. Именно. Поддержала Кахару, привычная к интригам Данза, всегда ищущего выгоду для себя за счет других. Данза нахмурился. Хирузин, может, вызовешь Учиху Хикари и заставишь ее уступить? Он не хотел упускать шанс подорвать власть Учих и расширить свое влияние. В конце концов, его целью было не только ослабление клана Учиха, но и смещение самого третьего Хокаге. Он до сих пор считал, что пост Хокаге должен был достаться ему. Это же Учиха Хикари, которая вернулась на пик силы, устало ответил Хирузин. Неужели ты не знаешь об этом? Думаешь, она пойдет на компромисс? Разве не видишь, как она уже нейтрализовала некоторые наши маневры против клана? Будь благоразумен. Отправляй своих людей. Постарайся занять побольше мест. Время еще есть, спешить некуда. Учитывая возраст и здоровье Хикари, даже после восстановления она вряд ли проживет дольше нас. После ее смерти все станет проще. За это время мы сможем повлиять на подходящего кандидата в будущие главы клана Учиха. Данза и остальным не нужен был сильный глава клана вроде Учихи Хикари, им требовался более слабый и сговорчивый. Это единственный выход. Нехотя признал Данза и поспешно покинул кабинет. Оставшиеся трое переглянулись. Нужно действовать быстро, заговорили Кахару и Хамура. Отправим наших людей подавать заявки. Может, хоть кого-то из них выберут. Хорошо, согласился Хирузин, и все трое немедленно приступили к действиям. На следующий день в штаб-квартире военной полиции. Госпожа Хикари, вот список, доложил третий старейшина. Более 1000 кандидатов, включая членов кланов Сарутоби, Шимура и людей из корня Янбу. Может, сразу всех их вычеркнуть? В этом нет необходимости, покачала головой Хикари. Большинство кандидатов – гражданские ниндзя или представители малых и средних кланов. Распределите их по районам, пусть патрулируют территории рядом со своими домами. Так будет проще разрешать споры между соседями и избегать лишних конфликтов. Она продолжила. Четко распределите зоны патрулирования для каждого отряда. А командирами отрядов можно назначить людей из кланов Шимура и Сарутоби. Но, засомневался старейшина, действуя под именем Учиха, они могут намеренно портить нашу репутацию. Именно поэтому, ответила Хикари, мы создадим во второй команде инспекционный отдел для тайного надзора за третьей командой. Будем распространять информацию об истинной принадлежности этих людей и собирать жалобы населения. Все нарушения правил будем вывешивать на доске объявлений, обязательно указывая их происхождение. У них есть план осады, а у нас способ перелезть через стену, подумала она. Посмотрим, чья стратегия окажется умнее. Госпожа Хикари мудра, я все исполню. Третий старейшина с улыбкой показал большой палец. Хикари лично отобрала группу кандидатов, особо отметив упомянутого Гином Генина по имени Майта Дай. Передавая список старейшине, она дала четкие указания. Часть я отобрала сама, остальных выбирай по своему усмотрению. Главное, большинство должны составлять гражданские и представители малых и средних кланов. Это наш шанс наладить связи с ними. Не упусти его. Да. Третий старейшина быстро принял список. На следующее утро были объявлены окончательный состав третьей команды, детальное распределение зон патрулирования, подробные правила для членов военной полиции. Отобранные кандидаты ликовали, в то время как непрошедшие отбор испытывали горькое разочарование. Глава 25. Торговля с Узума Кимита. В тот день Хикари, оставив дома теневого клона, отправилась к Гину в мир пиратов. Она подробно рассказала ему о последних событиях и приготовлениях. «Есть ли у тебя какие-то дополнительные соображения?» – спросила она. «Кстати, я включила в команду Майта Дэя, как ты и говорил. Ты ведь упоминал его хороший характер и талант к тайдзюцу. Мама, ты все сделала превосходно!» Гин с улыбкой показал большой палец. «Что касается Майта Дэя, то пока достаточно просто принять его. Позже найдешь возможность проявить к нему расположение, поможешь с тренировками тела, предоставишь ресурсы для физической подготовки. Когда я полностью восстановлюсь и вернусь в деревню, займусь этим лично», — продолжил он. «Так будет проще повысить его благосклонность. Если заключить с ним контракт пораньше, можно будет увеличить вложения в его развитие. Можно даже привести его в мир пиратов. Здешние ресурсы помогут ускорить рост его физической силы и тайдзюцу. С его талантом и упорством он может достичь уровня Каге или даже превзойти его всего за несколько лет». «Хорошо, сделаем как ты говоришь», — понимающе кивнула Хикари. Внезапно Хикари вспомнила. Кстати, из-за реформ клан быстро тратит средства. Нам срочно нужны новые источники дохода. На Скайпе пока рассчитывать рано, поэтому тебе нужно как можно скорее усовершенствовать питательные пилюли. Только не забудь ослабить эффект. Достаточно 30% от лучшей формулы клана. И еще можешь сделать облегченную версию укрепляющего лекарства Курихи с эффективностью 10%. Все это можно будет продать. Что скажешь? Без проблем. Уверенно кивнул Гин. Это мелочи. Послезавтра все будет готово. Не только пилюли, но и питательное лекарство Курихи, и укрепляющие тоже. Сделаю сильно ослабленные версии каждого для продажи. С реализацией проблем не будет. Медицинские навыки и производство лекарств в мире ниндзя были довольно развиты, но в то же время оставались весьма отсталыми, особенно в области лекарств и эликсиров. Отлично. Глаза Хикари загорелись. Эти лекарства действительно будет легко продать, причем без риска усилить врагов. Кстати, продолжила Хикари, я планирую встретиться с Узумаки Мита, чтобы попытаться заключить союз для сдерживания Хирузина. Можешь ли ты создать мягкое лекарство для восстановления жизненных сил, и сколько времени это займет? Восполняющие жизненную силу, Гин задумчиво потер подбородок. На самом деле, все наши средства, укрепляющие лекарства, мясо морских королей, питательные пилюли, обладают этим свойством. Но случай Мита особенный. Мне нужно лично оценить ее состояние, чтобы дать точные ответы и решения. В крайнем случае, можно использовать оригинальные питательные пилюли из мяса морских королей, просто потребуется определенное количество. Он не мог полностью полагаться на воспоминания из прошлой жизни о джинчурике вроде Мита. Вот как, Хикари немного подумала. Хорошо, тогда ты пойдешь со мной на встречу с ней. Как думаешь, когда ты полностью восстановишься, так будет убедительнее. Иначе, если Гин сам болен, разговоры о помощи Мита будут менее весомыми и усложнят переговоры. Сейчас главная цель Хикари – договориться с Мита, раскрыв при этом минимум секретов Гина. А демонстрация его медицинских талантов может даже сыграть на руку. Может, воспользуешься случаем и выучишь у нее все медицинские техники и ниндзюцу, которыми владеет Цунаде. Хикари многозначительно взглянула на Гина. «Хе-хе, я как раз об этом думал», – усмехнулся он. «Включим это в условия сделки. Меня очень интересуют медицинские техники мира ниндзя, особенно Цунаде. Объединив их с моими знаниями, я смогу значительно продвинуться в медицине. К тому же», – продолжил он, – «это шанс стать учеником Цунаде, сблизиться с ней и кланом Синджу. Получив статус прямого ученика Хокаге, мне будет проще действовать в деревне. Это пригодится и для того, чтобы в будущем стать Хокаге и управлять Конохой. Цок-цок, какие у тебя коварные планы?» – подразнила его Хикари, заметив блеск в глазах сына. «Кхм, ничего подобного», – смутился Гин. Гин поспешил сменить тему. «Матушка, скажи лучше, хорош ли этот план, матушка?» Хикари приподняла брови, услышав такое обращение. Нахмурившись, она взяла Гина за щеки и растянула их, произнеся нежнейшим, но леденящим душу голосом. «Значит, в твоих глазах мама уже старая? Ах, похоже, малыш Гин больше не любит маму». «Нет-нет», – замахал руками шокированный Гин. «Мама, ты всегда красивая и молодая, я ошибся. Пожалуйста, отпусти». И правда, женщины всегда чувствительны к вопросам возраста и внешности. Подумал он беспомощно. «Хм, на этот раз прощаю, но в следующий раз так просто не отделаешься. Гин-кун», — предупреждающе улыбнулась Хикари, отпуская его щеки. «Да-да-да», — Гин потер покрасневшие щеки. «Больше не буду». «Хорошо», — удовлетворенно кивнула Хикари. «С этим разобрались. Теперь постарайся разработать подходящее лекарство для Мита, пока полностью не выздоровеешь. Так мы сможем действовать на своих условиях». Она понимала, что живая Мита, ставшая союзником клана Учиха, больше отвечает их интересам. Без нее исчезнет сдерживающий фактор для третьего Хокаге, и клан Синджу потеряет влияние. Тогда Хирузин наверняка найдет способ присвоить все наследие кланов Синджу и Узумаки, многократно усилив свои позиции. После этого клан Учиха станет его главной целью, а такой сценарий в планы Хикари не входил. Глава 26. Прибытие Хикари на остров Джея. Сомнения Цунаде. Как мы можем позволить третьему Хокаге действовать свободно? Нужно создать им больше проблем, чтобы они не могли сосредоточиться на Учихе. Так клан получит время для стабильного развития. Без проблем. Положись на меня, — уверенно согласился Гин. Хорошо, — кивнула Хикари. Я продолжу расширять карту. Почти добралась до острова Джея, закончу сегодня. Потом займусь локтауном. Жаль, что пока не нашли подходящего летающего зверя ниндзя для Скайпи. Она понимала, с золотом Скайпи финансовое давление исчезло бы мгновенно. Хоть золото неудобно использовать напрямую, его легко обменять в золотом пункте города огня. Не волнуйся, это вопрос времени, успокоил Гин. Можно поискать летающего зверя в мире пиратов. Обрати на это внимание при работе с картой. Точно, загорелись глаза Хикари. Буду внимательна, ухожу. Пока. И она телепортировалась прочь. Полдня спустя. Ха, это остров Джея. Здесь действительно хаос. Хикари почувствовала множество злобных взглядов со всех сторон. Достойно пиратского острова. Сначала осмотрюсь и расширю карту, чтобы Гину было проще найти безопасное место. С его силой здесь слишком опасно. Она не спешила высаживаться, а обвела лодку вокруг острова. Пираты удивились, некоторые временно, а некоторые окончательно отказались от планов напасть на нее. Благодаря растущему хаки наблюдения, Хикари видела их намерения. Ее глаза холодно блеснули. «Вы действительно ищете смерти», прошептала она о мелких пиратах, осмелившихся положить на нее глаз. Причалив к северному пляжу, она спрыгнула на берег и убрала лодку в пространство врат. Такие полномочия дал ей Гин. Ей выделили 10 000 кубических метров для хранения припасов и вещей. Микото тоже получила свою долю. Само пространство врат было огромным, по 10 километров в ширину, длину и высоту, с потенциалом роста по мере усиления Гина. Неизвестно, не превратится ли оно в будущем в настоящий мир. Быстрее, туда, ха-ха, она все-таки высадилась. Красивая женщина, можно продать за хорошую цену. Зачем продавать, лучше оставить для босса. Хикари нахмурилась, услышав торопливые шаги и наглые голоса из леса. Вскоре появилась группа обрадованных пиратов, бросившихся к ней. Стихия огня, великое огненное испепеление. Быстро сложив печати, Хикари выпустила веер пламени, мгновенно охвативший сотни метров пространства. Крики пиратов быстро стихли. Убедившись, что в зоне техники не осталось живых, она прекратила подачу чакры. После угасания пламени остались лишь остеклованная земля и обугленные тела. Удовлетворенно кивнув, она исчезла в технике мерцания тела. За 10 минут она обследовала почти весь остров Джея, используя технику превращения, чтобы избежать лишнего внимания. Ну что ж, почти закончила, можно возвращаться. Осмотрев несколько магазинов в городе и не найдя ничего интересного, она нашла укромный угол и телепортировалась прочь. В мире ниндзя, во дворе клана Синджу. Бабушка. Клан Учиха проводит очень смелые реформы. Они готовы открыть военную полицию и создать элитную гвардию, рассказывала Цунаде Узума Кимита. Раньше они были не способны на такое. Всегда считали власть военной полиции своей собственностью, не допуская вмешательства. Не понимаю, что изменилось. Да, я знаю, кивнула Мита. Хирузин приходил рассказать об этом. А, учитель, удивилась Цунаде. Зачем он приходил к вам? Хочет, чтобы вы их остановили? Не остановить, покачала головой Мита. Это хорошая возможность вмешаться в дела военной полиции, Хирузин не может ее упустить. Но он не понимает истинных причин действий клана Учиха и хочет, чтобы я встретилась с Хикари и проверила ее намерения. Тем более есть сведения, что Хикари внезапно вернулась на пик силы. Хирузин нервничает. Конечно, третий также сообщил Мита, что клан Учиха может разрушить политику второго по изоляции Учиха и настраиванию жителей деревни против них. Мита промолчала, она никогда не одобряла эту политику Табирамы. Это было несправедливо к Учихам и могло только оттолкнуть их дальше, что в итоге навредило бы самой Конохе. К сожалению, третий Хокаге явно не хотел это понимать. Она согласилась встретиться с Хикари не для выведывания секретов Учих, а чтобы проверить, действительно ли та выздоровела. Если да, возможно ли с ее помощью продлить собственную жизнь? Дело было не в страхе смерти, она беспокоилась за Цунаде, Наваки, Кушину и почти расформированный клан Синджу. Ее мудрость позволяла видеть, как в последние годы Хирузин использовал методы подавления и контроля против крупных кланов. Она с трудом представляла, что он сделает с кланом Синджу после ее смерти. Глава 27. Разрушение наивности Цунаде. Увы, старею и долго не проживу. К тому же положение Хирузина как Хокаге все стабильнее, а сила растет. За последние годы мое сдерживающее влияние сильно ослабло. Посетовала про себя Мита. Бабушка, что с тобой? Почему ты вдруг погрустнела? Заметила ее настроение Цунаде. Мита подняла глаза на внучку, погладила ее по голове. Цунаде, бабушка не проживет много лет. Когда ты сможешь по-настоящему повзрослеть и взять ответственность за Синджу? Это... Растерялась Цунаде и схватила бабушку за руку. Бабушка, что ты говоришь? Ты проживешь еще 100 лет. Хе-хе. Грустно улыбнулась Мита. 100 лет? Ниндзя так долго не живут. Это недолговечная, извращенная профессия. Твой прадед с его огромной жизненной силой умер молодым. Что уж говорить обо мне. Если бы не путь ниндзя, он мог бы прожить больше 100 лет. Но, чем больше ниндзя сражается, тем больше выжимает из себя. Тем короче его жизнь. Цунаде погрустнела. Как ниндзя-медик она знала это. Но чтобы выжить, ниндзя должен постоянно использовать чакру, что неизбежно сокращает жизнь. Забудь, не буду больше об этом. Увидев замешательство Цунаде, Мита сменила тему. В любом случае, ты уже не молода, учись быть взрослой. Пока Наваки не вырос, ты должна взять ответственность за клан на себя, понимаешь? Она не особо верила, что Наваки сможет возглавить клан Синджу, слишком наивный, даже наивнее молодого Хаширамы, но без его таланта и без поддержки, как у того был Табирама, оставалось надеяться на помощь Цунаде. Это, я понимаю, сжала кулаки Цунаде. Но ведь есть учитель, разве это проблема? Глупости. Горько усмехнулась Мита. Сарутоби Хирузин не просто твой учитель, но Хокаге и глава клана Сарутоби. Он взял тебя в ученицы только ради поддержки клана Синджу и моей, чтобы укрепить позиции Хокаге. Думаешь, его интересует твой талант? Для него важнее всего интересы клана Сарутоби, потом Коноха, затем кланы Данза, Кахару и Хамуры. После этого не клан Синджу, а Инашика Чо, средние кланы и даже гражданские ниндзя. Последние годы он тайно подавляет ниндзя клана Синджу. Разве не видишь, как я могу доверить тебе клан? Как я могу спокойно умереть? Она была в ярости. Ненавижу железо за то, что не могу сделать сталь. Перед собственными интересами отношения учителя и ученика ничего не значит. Цунаде была ошеломлена, ее представления пошатнулись, а образ третьего Хокаге разрушился. Как такое может быть? Пробормотала она в недоумении. Почему нет? Подумай о развитии клана за эти годы. Разве не очевидно? Недовольно ответила Мита. Изначально она не хотела разрушать иллюзии внучки, так та была бы в большей безопасности после ее смерти, полагаясь на отношения с учителем и доверие к нему. Но недавние изменения в клане Учиха и действия Хикари заставили ее передумать. Кланы Синджу и Узумаки не могут просто сдаться и ждать смерти. Возможно, тайный союз с кланом Учиха был бы хорошей идеей, подумала Мита. Я, Цунаде, отбросив наивность, вспомнила прошлые поступки третьего клана, заметив то, что раньше игнорировала. Ее лицо исказилось. Не ожидала такого. У старика плохие намерения. Хорошо, что ты понимаешь. Просветлела Мита. Что мне теперь делать, бабушка? Растерялась Цунаде. Поговорим после моей встречи с Учихой Хикари. Не забудь быть там, решила Мита. Хорошо, согласилась Цунаде, хоть и не понимала причин беспокойства бабушки. Я не хочу тебя пугать, но ситуация ухудшается, с жалостью сказала Мита. Из клана Узумаки плохие новости. Другие крупные деревни следят за Джинчурики и их Фуиндзюцу. В стране водоворотов много шпионов с недобрыми намерениями. Что? Шокировалась Цунаде. Что же делать? Старик знает, как отреагирует деревня. Пошлет ли помощь клану Узумаки? Ее голос стал неуверенным. Она вспомнила слова бабушки об истинном лице учителя. Появилось смутное понимание, что он может не захотеть спасать клан Узумаки ради собственной выгоды. Возможно, его даже устроит уничтожение клана. Он получит шанс заполучить наследие Узумаки и ослабит клан Синджу. Раньше она не замечала фильтра наивности. Теперь, когда он разрушен, она поняла, как ослаб клан Синджу при ее учителе. При жизни ее деда Синджу были крупнейшим кланом в Конохе и мире ниндзя. А сейчас, слава давно ушла. Большинство ветвей интегрировались в мирное население, многие потеряли связи или погибли на заданиях. Даже прямых потомков осталась десятая часть. Клан на грани уничтожения. Похоже, ты поняла, глубоко произнесла Мита, наблюдая за Цунаде. Не жди помощи от Хирузина и деревни. В лучшем случае извлекут выгоду из ситуации. Я хотела убедить клан Узумаки переехать в Коноху, но Аминари отказался. Придется отправить прямую линию Синджу и близкие ветви как элитные силы поддержки. Это ослабит последние силы клана, но я должна. Не могу просто смотреть на уничтожение клана Узумаки. Глава 28. Обсуждение с Хикари. Я растерялась Цунаде, чувствуя смущение и боль бабушки. Ее недовольство учителем переросло в ненависть, Из-за его эгоизма ее семья и клан Узумаки оказались в таком положении. Глубоко вздохнув, она прояснила мысли и посмотрела на бабушку. «Значит, увидев изменения в клане Учиха и Хикари, у тебя появились другие идеи? Ты готова объединиться с Учиха, чтобы спасти кланы Узумаки и Синджу, противостоять новой группе интересов третьего?» «О!» – загорелись глаза Мита. «Похоже, ты полностью проснулась. Есть идея, но нужно сначала встретиться с Хикари и проверить ее намерения. Если получится, будущее кланов Синджу и Узумаки станет лучше. Это выгодно и клану Учиха, беспроигрышная ситуация». Она понимала, Хирузин и остальные не только преследуют Синджу, но стремятся подавить все великие кланы, после Синджу Учиха, потом Хьюга, Инашика Чо, Инузука Абурами. Пока клан Сарутоби не станет сильнейшим, а Коноха, их деревней. Это главный недостаток, когда малый клан заменяет большой на посту Хокаге. Ни она, ни Табирама не поняли этого раньше, что и привело к катастрофе. «Да», — кивнула Цунади, — «обсудим после встречи с Хикари. Надеюсь, получится». Вдруг она вспомнила о восстановлении Хикари. «Бабушка, если Хикари восстановилась до пика силы, может, она и тебе поможет, даже если не до пика, хотя бы продлить жизнь. Ведь несколько лет назад она просила тебя проверить ее тело. Помнится, ты сказала, что источник жизни и душа были повреждены, это хуже твоего состояния. Ты тратишь жизненную силу и чакру на печать хвостатого зверя. Раз метод Хикари помог ей, значит, поможет и тебе». В этой мысли она увидела надежду. После разрушения образа третьего и осознания будущих проблем Синджу и Узумаки, давление казалось невыносимым, она не могла дышать. В ее возрасте это было слишком. Но если бабушка проживет еще 10-20 лет, ей не придется нести это бремя одной. Она могла бы просто помогать на вторых ролях. А через 10-20 лет Наваки вырастет и, как будущий глава клана, возьмет ответственность на себя. Ей же, слабой женщине, не стоило брать такую ношу. Может быть, Мита видела мысли Цунади. Если она проживет еще 10-20 лет, то не против помочь разделить бремя и усилить тренировки навыки. Все обсудим после встречи с Хикари. Только убедившись в ее восстановлении и что метод не уникальный, можно воплощать дальнейшие планы. Передай ей мое приглашение прийти ко мне. Мита протянула приглашение. Хорошо, я пойду. Цунади быстро взяла его и поспешила к дому Хикари. О, Хикари прочитала приглашение. Я поняла ваши намерения и согласна встретиться. Но я занята ближайшие полмесяца. Подождите 20 дней, приведу своего сына Гина. Если не случится непредвиденного, вы получите желаемое. Вот и все. В приглашении было немного текста, но Хикари разглядела скрытую просьбу о продлении жизни. Как я и думала, Узумаки Мита не глупа и не из тех, кто ждет смерти. Думаю, сделка пройдет гладко, хе-хе. Радостно подумала она. А, через 20 дней, нахмурилась Цунади. Нельзя ли быстрее? Ситуация с кланом Узумаки опасная. Я, видя настойчивость Цунади, Хикари выпустила импульс силы, придавивший ту. Спина Цунади согнулась, лицо покраснело, тело задрожало. К счастью, давление длилось мгновение. Спокойно отпив чай, Хикари махнула рукой. Я ясно выразилась, можете идти. Да. Сжав кулаки, обиженная Цунади быстро ушла. Выйдя со двора, она перевела дух и оглянулась. Какая ужасающая аура. Я недооценила ее, сила не уступает бабушке. И жизненная сила очень мощная, она действительно выздоровела. Значит, сможет помочь бабушке. Вернувшись домой, она рассказала обо всем Мита. Бабушка, ты не представляешь, какая свирепая эта Хикари. Она придавила меня своей аурой, когда я не согласилась. Твою внучку чуть в землю не вдавила. Глава 29. Легенда об Учиха Хикари, великолепии третьего Хокаге. Хе-хе. Услышав жалобу Цунади, Мита весело рассмеялась. Теперь ты в невыгодном положении, не обманывайся мягкой внешностью Хикари. Только те, кто видел гражданскую войну Учиха и как она в одиночку подавила весь клан, понимают ее властность и силу. Это супергений с талантом не меньше моего, а то и больше. Она даже твоего второго деда отчитывала за отношение к Учихам, а он только соглашался, вот какова она. Мита ностальгически вздохнула. Если бы не разработка запрещенной техники Шарингана, ее источник жизни и души не были бы повреждены. Из-за этой техники она ослепла на один глаз, иначе ее легенда продолжалась бы до сих пор. Тогда бы Хирузин не осмелился все эти годы тайно подавлять клан Учиха. Предупреждение. Подумала Мита. Хикари явно восстановила силы и готова к переговорам. Остается только согласовать условия, но об этом Узумаки Мита не беспокоилась. При мысли о том, как Хикари критиковала второго деда, а он ничего не мог с этим поделать, обида в сердце Цунаде исчезла. Самое страшное – это сравнение. Конечно, она сильна, иначе Хирузин с друзьями не были бы так осторожны все эти годы с кланом Учиха. Узнав о ее возвращении к пику силы, они занервничали. Он не только не помешал реформам военной полиции, но и прибежал ко мне просить проверить Хикари. С ухмылкой произнесла Мита. На самом деле он хотел использовать мою оставшуюся силу для давления на Хикари, чтобы та не зашла слишком далеко. Однако, старик и не подумал, что ты не запугивать Хикари сама собираешься, а заключить союз. Хе-хе, жду не дождусь увидеть его лицо, когда он узнает правду. Улыбнулась Цунаде. Сейчас она жаждала отомстить третьему, он собирался уничтожить ее семью и клан, как тут не желать мести. Учитывая легендарные поступки и силу Хикари, Цунаде неосознанно изменила манеру обращения к ней, добавив уважительное сама. В ее тоне явно чувствовались восхищение и преклонение перед такой сильной женщиной. Ха-ха, подожди и увидишь, пора заставить его помучиться, а то думает, что нас легко запугать. Хаймеф, холодно фыркнула Мита, но, озадаченно спросила Цунаде, бабушка, почему Хикари сама ждет 20 дней до встречи, не задержит ли это спасение клана Узумаки? Не уверена, покачала головой Мита, раз она так решила, значит, есть причины, остается только ждать. О клане Узумаки не беспокойся, 4 основные деревни пока только собирают информацию, войска не мобилизуют. Время есть, если станет слишком поздно, я сама встречусь с Хикари раньше, но это было бы пассивным шагом и могло вызвать ненужные подозрения людей третьего. Поэтому, если нет крайней необходимости, лучше дождаться, когда Хикари придет сама. Да, с облегчением выдохнула Цунаде. Раз бабушка все приготовила, мне спокойнее. Ну, потянулась она, если больше ничего нет, пойду отдохну, я сегодня очень устала. После множества операций в больнице, узнав столько внутренних историй и пережив психологические потрясения, она больше не могла держаться. Хе-хе, тогда иди отдыхай, понимающе улыбнулась Мита, махнув рукой. Пусть тебя почаще подвергают психологическим испытаниям, чтобы быстрее повзрослела. А то как можно быть такой наивной и во всем полагаться на старуху, подумала она. Вскоре после ухода Цунаде третий Хокаге получил новости и поспешил к Мита узнать о деле. Я послала приглашение, она согласилась, но встретится только через 20 дней. Так что жди, прямо сказала Мита. К тому же, Цунаде подтвердила, Хикари действительно полностью восстановилась, и не такая уж слабая. Подумай сам, ты же знаешь, этого человека не просто обмануть. Хе-хе, Хирузину показалось, что в последнем смехе Мита прозвучало злорадство. Он поразился. Похоже, она заметила наши методы борьбы с Синджу за эти годы. Впредь нужно быть осторожнее. Он чувствовал, что просьба проверить Хикари может оказаться неудачной, неизвестно, сработает ли ее метод восстановления на Мита. К сожалению, он не знал особенностей их состояния и не мог сделать точных выводов. Эх, можно делать только шаг за шагом, вздохнул Хирузин. Он не мог и не смел помешать встрече Мита с Хикари. Находясь у власти всего 9 лет, он еще не был тем всемогущим третьим Хокаге будущего, особенно пока рядом оставались Мита и Хикари. Разобравшись в ситуации, третий быстро попрощался и ушел от Мита. Он решил пока не рассказывать Данзе и остальным о своих догадках насчет положения Хикари, боялся, что Данзе предпримет что-то тайком. Этот негодяй ничего не боялся. Узнав ситуацию, он действительно мог попытаться сорвать встречу Мита с Хикари. А если это случится, Хирузину не избежать последствий. Данзе наверняка забьют до смерти, верно? С содроганием подумал третий, представив, что будет, если тот осмелится помешать встрече. Глава 30. Выздоровление Гина. За это время тело Гина становилось все крепче. Жизненная сила восстанавливалась благодаря лекарствам и мясу морских королей, а упражнения для сохранения здоровья ускоряли процесс. Даже рост снова увеличился. Через 4 дня Куриха создала суперпитательные и укрепляющие лекарства. За 2 дня Гин разработал на их основе ослабленные версии разной силы, от 1 до 0,8 эффекта.